По второму пункту. Русский человек как раз добр. Он способен последнюю рубашку с себя снять, что в частном случае, что в пользу социалистического отечества, на дополнительный пулемет. Это романо-германец скорее добродушен вследствие чувства национального превосходства и в то же время эгоцентричен, как осьминог. Третье. Русский человек совсем не прозорлив, иначе он разглядел бы в большевиках людоедов, а в свободе слова – залог крушения всех начал. Вместе с тем изобретателен он безмерно, ибо именно мы подарили миру пропасть научных открытий и технических ухищрений и создали фантастическое государство – СССР. Четвертое. В русском человеке ума палата. Мы настолько умудрены, что отродясь не ходили на совет нечестивых, и поэтому у нас всем заправляют набитые дураки. То есть именно расчетливости-то в нас и нет. Ума девать некуда, а расчетливости нет как нет. Если бы мы были расчетливы, то регулярно ходили бы на совет нечестивых, и в результате купались бы в материальных благах, были бы гарантированы от социально-экономической стихии и держали романтиков под замком. Пятое. Это нам-то неведом творческий огонь, энтузиазм, горние высоты гения. Да только этим два последних столетия и живем. Французов в 1812 году разгромили в силу исключительно творческого горения, потому что ни одного сражения не выиграли, Москву сдали. Да самый Калуги нас гнал француз, а в результате армия Наполеона сама собой растворилась в небытии. Молодые люди без определенных занятий у нас 50 лет охотились на губернаторов и царей. Разве это не горение, оно же энтузиазм? Или вот, полстраны в лаптях ходила, а провинциальный учителюшка, обремененный многочисленным семейством и глухой, придумал, как долететь до планеты Марс. А кто написал «Братьев Карамазовых», кто снял «Броненосца Потемкина», кто, наконец, выдумал телевидение на потеху всемирному мещанину и дураку? Между тем Пастер творил на пару с Мечниковым, Паскаль, придумавший первую счетную машину, по умственной организации был русак. Если бы в России не пили, то это было бы даже странно, потому что, живучи в России, не пить нельзя. Во-первых, русского человека бесит устоявшееся противоречие между европейским образом мышления и азиатским способом бытия. Во-вторых, жизнь у нас настолько тяжела, а главное, беспросветна, что разумнее всего ее как бы не замечать. В-третьих, климат. Как тут не пить, если 6 месяцев в году у нас все снега да морозы, а 3 месяца в году живем по щиколотку в грязи? Наконец, время от времени и развеяться надо, а поскольку фестивали обжор, цеховые шествия и повальные танцульки у нас не привьются никогда, поскольку оттягиваемся по принципу, выдвинутому еще Владимиром Первым святым, веселье Руси питье еси. Целое тысячелетие минуло с тех пор, как мы обрели сей принцип, и вот пишет французский путешественник де Кюстин. Величайшее удовольствие русских — пьянство, другими словами, забвение, несчастные люди. Им нужно бредить, чтобы быть счастливыми. Но вот что характеризует добродушие русского народа. Напившись, мужики становятся чувствительными, и вместо того, чтобы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация, она заслуживает лучшей участи. Может быть. То есть, даже скорее всего, что мы заслуживаем лучшей участи, ибо мы народ необыкновенно даровитый, тонкий, выработавший богатую культуру и общение, и вообще. Да уж больно жестоко обошлись с нами история и география, и мы по сию пору живем так бедно и безобразно, как в Европе давно не живет никто. Но вот что интересно. В последние 10 лет пить стали заметно меньше, по крайней мере, в мегаполисах и промышленных городах. Прежде бывало шагу нельзя ступить, чтобы не споткнуться о пьяного. А нынче за редкость повстречать ошалевшего от водки гражданина, точно невзначай, все горячительное выпили на Руси. Видимо, дело в свободе слова и частной инициативе. Ведь раньше приходилось глушить в мозгу всякую неординарную мысль от греха подальше. И кроме как водкой и чтением, было нечем себя занять. Теперь же любой несостоявшийся алкоголик может свободно пролезть в Государственную Думу.